Слоники. Роман, как умение складно наврать на 300 страниц, переживает в наши дни второе рождение и приобретает второе дыхание. Об этом свидетельствует присуждение Нобелевской премии по литературе молодому английскому прозаику Норману Эмису за роман «Слоники». Надеюсь, вы помните, что в прошлом году Нобелевский комитет присудил медаль писателю из африканского племени пигмеев, мотивируя свое толерантное решение тем, что пигмеям еще ничего никогда не давали. Поэтому нам, читателям, пришлось довольствоваться безыскусной речью литератора по имени Ньембо Фасели. Он одновременно писал романы и учился грамоте, а когда правил написанное, приобрел навыки чтения. Не спорю, решение комитета в очередной раз поразило литературную общественность мудростью и политкорректностью. Ведь пигмеи вырубили на своей земле все деревья, лес продали, а деньги пропили. Посему, лишившись привычной среды обитания, они тем самым обрекли себя на голодную смерть. Только Нобелевская премия позволила им ни в чем себе не отказывать. Опус Ньембо Фасели как раз и основан на реальных событиях, описанных выше. В этом году, слава богу, политкорректность отошла на второй план, а на первой вышла книга, несомненно, талантливого автора. Итак, «Слоники» — это роман о любви. Более того, он ставит серьезные экзистенциальные вопросы, связанные с поиском человека своего места в жизни, обретением творческой свободы и, прибегая к терминологии Абрахама Маслоу, шанса на самоактуализацию. Сюжет романа чрезвычайно прост, в чем и состоит его несравненное очарование. Герой книги – художник Родерик Бедлоу, разочаровавшийся в обществе потребления, людях, техническом прогрессе и живописи, коротает время в изготовлении глиняных слоников. Дни и ночи он проводит в старом гараже, обжигая поделки в муфельной печи, а потом старательно раскрашивая изделия наподобие пасхальных яиц. Хотя слоники продаются из рук вон плохо, Родерик находит в всем занятии смысла жизни и веления судьбы. Влиятельные покровители предлагают Бедлоу писать картины, участвовать в выставках, обещая художнику славу и богатство. Но тот не может променять личную свободу на все блага мира. «Искусство – красивая дура. Кто ее хочет, тот и имеет», – парирует он слова оппонентов и доброжелателей. И в этом вплотную приближается к истине. Неожиданно Бедлоу влюбляется в одного из слоников, и ему кажется, что тот отвечает взаимностью. Родерик вынужден скрывать свои чувства от друзей и знакомых и все больше замыкается в себе. Но вскоре о его любви узнает мать, властная деспотичная женщина, страдающая к тому же мигренями и несварением желудка. Она забирает слоника себе, лишая сына последней радости, хотя на самом деле сама влюбляется в слоника. Так в романе образуется невиданный ранее любовный треугольник. Родерик просит мать вернуть слоника. Она отвечает отказом, тогда он предлагает выкупить его. Женщина остается непреклонной. Наконец, Родерик умоляет родительницу обменять своего любимца на любого другого, и даже на всех сразу, но в этом случае бессердечная особа стоит на своем, в то время как рыдающий сын стоит перед ней на коленях. В помрачении сознания Бедлоу заходит в скобину и лавку, покупает топор и убивает несговорчивую мамашу. Он закапывает труп в саду, а соседям сообщает, будто миссис Бедлоу спешно уехал к родственникам в Австралию. Нравственное падение героя в наш век плюрализма и толерантности уже не выглядит таковым и не сулит развязку в стиле романов Золя или Флобера, где нездоровая чувственность приводит персонажа к духовному краху или физической гибели. Любовь слоников – это не описание процесса случки самца и самки человека, а нечто большее. Она наделяет героя невиданной внутренней силой и сметает все преграды на пути, позволяя Бедлоу вновь обрести утраченное равновесие и порушенное счастье. Когда препятствие устранено, Родерик взламывает дверь в спальню матери, прижимает слоника к груди и со слезами радости на глазах осыпает его поцелуями. На этой высокой ноте соединения разлученных влюбленных и оканчивается книга. Хитрец Норман Эмис прекрасно осведомлен, что счастливый конец делает бестселлером любую, даже посредственную книгу, и пользуется этим знанием с изощренным умением Джейн Остин. По мере развития сюжета автор умело создает напряжение необычайной силы, а потом разрешает ее посредством преступления. Несомненно, Эмис хорошо знаком с произведениями русской классики, в частности с книгой Федора Мышкина «Преступление и оправдание» и романом Ивана Базарова «Матери и сироты». Разумеется, автор кое-что почерпнул из этого полного глубинного психологизма источника, что отнюдь не умаляет его творческого дарования. Тонкий стилист Эмис с поразительной достоверностью отобразил удушающую атмосферу маленького провинциального городка в центре постиндустриального общества, переполненного мобильными телефонами, компьютерными играми и супермаркетами. Общество, гарантирующее каждому социальную защиту, но лишающее человека главного – свободы самовыражения, свободы быть самим собой. Отсюда и протест главного героя и его внутренний выбор, являющийся, видимо, отражением жизненного кредо самого автора. Можно, конечно, не видеть за деревьями леса, повторяя слова Фолкнера о том, что современное поколение романистов прекрасно владеет приемами письма, однако им совершенно нечего сказать. Но так ли уж верно сие утверждение? Плеяда талантливых писателей, таких как Джулиан Сноуборд с книгой «Розовая булочка» о любви продавщицы кондитерского магазина и сексуально озабоченного арабского шейха, или Клариса Шпангоу с романом «Пятый евангелист» с принципиально иной, 1001-й трактовкой содержания Библии, опровергают слова классика. Роман умер? Ни в коем случае. Он живет, обретая новые черты и грани, и продолжает задавать читателям вечные вопросы, в чем мы убеждаемся, ознакомившись с произведением Нормана. «Мир, почему ты живешь так, будто меня не существует?» – вопрошает Родерик Бэдлоу, в отчаянии, не получив ответа, подводит итог своих отношений с универсом. «Тогда я буду жить так, словно нет тебя». Побольше бы таких книг.